Ну ладно. Это я все к тому, что обычные спутники войска, отправляющегося в поход, солдатские жены, маркетантки, гулящие девки, торговцы и прочая публика того же сорта проворно воздвигли у городских ворот всяческие палатки и лотки, куда охотно наведывались наши вояки в рассуждении украсить и расцветить свои отрепья разнообразными роскошествами, вроде новых перьев на шляпу или еще чего в этом роде. И тут подтверждалось исконное свойство денег. Легко дались, легко и уйдут. Причем в ходе торговли этой, бесперебойной и бойкой, безжалостно попирались все 10 заповедей, да и прочие добродетели, ведомые богословом, целыми не оставались. Одним словом, творилось то, что голландцы именуют кермес, а правильней было бы назвать вакханалией. По мнению старослужащих, прямо как в Италии. Я же со всем своим пылом буйной младости принимал в этом живейшее участие. Вместе с товарищем моим Хайме Корреасом слонялся взад-вперед, стараясь ничего не пропустить, и хоть не слишком любил вино, пил наравне со всеми, ибо пьянство и игра — суть первейшие солдатские доблести, тем паче, что угощали меня беспрерывно. Что же до игры, то играть мне было не на что. Пажам жалованье не полагалось. Зато я смотрел во все глаза, как, присев вокруг ротных барабанов, режутся в карты и в кости наши солдаты. И будь в молитвеннике вместо букв тузы до тройки с шестерками, любой из наших шлемоблещущих вояк, смутно помнящих Господни заповеди и еле-еле разбирающих по печатному, прочел бы его с завидной беглостью. Стучали о барабанную кожу кости, хлестко ложились бубны до трефы. Солдаты проворно тасовали, снимали да сдавали, будто дело происходило в каком-нибудь сивильском или кордовском игорном доме. Громом артиллерийской канонады разносились над лагерем божба и брань, недобрым словом поминали Пречистую Деву и всех святых, их виня в своем невезении. Много неприятного сулили не ко времени запропастившемуся тузу и не кстати подвернувшейся даме, ее саму и мать ее не скажу что и куда. И сильнее всего, как водится, ярились те, кто в бою кротче ярочки, кто в сражении не выказывает ни куража, ни ража, кто сверкает не клинком, а пятками, и кому пиковый валет куда привычней пики. Иные, охваченные поистине гибельным азартом, умудрялись в один день спустить полугодовое жалование, ради которого пришлось поднять мятеж. Насчет гибельности это я не для красного словца, потому что время от времени распускался цветочек крапленой карты, выскальзывал из рукава пятый туз или обнаруживалась ртуть в кости. И уж тогда раздавалась матерщина, и следовала в ответ на затрещину оплеуха, а вслед за нею били шпагой, плашмя или полосовали кинжалом и ставили стальную пиявку в целую пять длиной, и кровь отворяли без помощи цирюльников или эскулапов. Божба, бахвальство, брань, бравада, брыжи, брага, сколь вольны их слова, сколь их дела черны. Да что же это за сброд? Разбойничья ватага? Нет, слуги короля Испании, сыны. Я, кажется, уже упоминал, что во Фландрии, помимо прочего, распрощался и с невинностью. И потому в конце дня оказался в сопровождении неразлучного Хайме Корреаса у некой колымаги с парусиновым верхом, милосердный владелец которой с помощью 3-4 своих питомец облегчал мужские тягости. Одной из этих девиц, нарядной, ладной, складной и пригожей, а притом еще довольно молодой, в свое время перешла изрядная часть тех трофеев, что добыли мы с Хайме Корреасом при взятии Ауткерка. И хоть в тот день, о котором я вам толкую, мы были не при деньгах, девица, назвавшаяся Кларой де Мендоса, замечу, кстати, что не встречалось мне в жизни ни единой потаскушки, которая, даже числя в своих предках исключительно свинопасов, не носила бы какой-нибудь из самых громких и звонких кастильских фамилий. Отнеслась к нам весьма приветливо. что можно объяснить только нашим нежным возрастом, ибо у гулящих девиц бытовало старинное поверье: обслужишь молоденького клиента бесплатно, будет к тебе ходить всю жизнь. Так вот, вышеупомянутая Клара, хоть и была занята приготовлением к профессиональным своим обязанностям, умудрилась и к нам обратить ласковые слова и лучезарную улыбку, выявлявшую, впрочем, некоторый непорядок во рту и сильно портившую небесную ее красоту. Оказанный нам радушный прием не понравился одному из посетителей, здоровенному валенсианцу с усищами, гнедой масти которых предательски противоречил цвет бороды. Будучи нетерпелив нравом и очень крепок телом, он попросил нас убраться подальше, для вящей убедительности нанеся нам оскорбление действием. Хайме пнул ногой, а меня огрел по загривку, так что на обоих пришлось примерно поровну. Честь, однако, оказалась затронута сильнее, нежели плоть, и вскипевшая молодая кровь, а тут надо сказать, что полусолдатское мое бытие последнего времени весьма способствовало безрассудным поступкам. Ибо когда кругом резня, как-то не до резонов. Кали да режь, да прыгай в брешь. Заставило меня разом потерять разум. Так что правая рука сама собой схватилась за мой добрый талецкий кинжал, висевший на поясе сзади. Клинок я обнажить не успел, но недвусмысленное движение было вполне в духе уроженца Оньяте.